Здравствуйте, Чарльз. Мне удалось установить, что ваши люди сейчас здесь. Они занимают квартиру на первом этаже в Ковенском переулке. Квартира небольшая, переделана из бывшей дворницкой, чем и удобно. Имеет два выхода – во двор и прямо в подворотню. Агенты наружного наблюдения сообщили, что в данный момент они находятся там. Я знаю, что для вас здесь замешан личный интерес. Но еще раз хочу вам напомнить, что вы не должны в случае провала бросить какую-либо тень на наше государство и на наше дипломатическое ведомство в частности. Сэр, эти напоминания излишни. Вы знаете, что от взрыва, организованного этими террористами, в 86-м году погибла моя жена. С тех пор их поиски стали делом моей жизни. Я понимаю, что арестовать их и заставить предстать перед судом мы не сможем. И ликвидация остается единственным способом прекратить их преступления. Но такой способ борьбы с терроризмом незаконен, и вы не должны быть к нему причастны. Я постараюсь представить это как внутреннюю разборку между разными фракциями «Черного понедельника». А теперь я хочу поблагодарить вас за информацию и приступить к делу. Дверца машины распахнулась, и худощавый мужчина исчез, как будто его никогда и не было.